Дом стал местом отдыха на природе и жильем Эймона в последний месяц. Сейчас по извилистой горной дороге к дому подъезжало такси. «Это должно быть он, Эвелин Блант. Мы наблюдали за машиной. Ты уверен, что хочешь сделать это, Эймон? Ты вовсе не обязан говорить с ним». «Я доверяю Бланту с такой же силой, с какой способен эякулировать». «Настолько? Он ведь все равно уже облил меня грязью, как мог. Что еще он может мне сделать?» Это интервью являлось гениальной идеей Барри Твиста. Твист свято верил в то, что публике импонирует образ грешника, который, в конце концов, раскаивается в своих ошибках. Барри считал, что народ простит все, что угодно, только если ты не покажешь, что с самого начала получал от своих ошибок удовольствие. Теперь недостаточно, чтобы ты бросил свои привычки, нужно сделать это прилюдно. У публики развился вкус к публичным покаяниям. Эвелин Блант был на протяжении долгого времени занозой, ядовитым пером в боку у Эймона. И теперь ему предложили взять у актера интервью, потому что считалось, будто его газета имела влияние в определенных кругах. То есть люди, работающие в средствах массовой информации, читали ее, а именно они и формировали мнение тех, кто решает, будет ли иметь успех возобновление шоу. Сам же Блант в настоящий момент писал длинные заумные статьи, поскольку пытался перейти от своих злобных, агрессивных эссе к чему-то более напоминающему настоящие работы. Бланту не удалось стать ни ведущим телепрограмм, ни писателем, ни работником радио. Поэтому он неизбежно стал пробовать себя в журналистике. Мы спустились с холма и подошли к дому в тот момент, когда пассажиры такси вышли из машины, остановившейся рядом с моим автомобилем. Блант огляделся вокруг, обозрев все это дикое великолепие с кислым выражением на помятом лице. Он выглядел взмокшим, как будто все еще не оправился от своего запойного и бурного прошлого. Он был не один. С ним приехала молодая женщина, фотограф. Сначала я не мог разглядеть ее лица, потому что она вместе с шофером доставала свои сумки с фотопринадлежностями и треногой из багажника такси. Потом она выпрямилась, отбросила назад водопад черных волос и оглядела пейзаж. И я ее увидел. Казуми. Мы вошли в дом. Блант пожал Эймону руку с таким дружелюбием, будто не он использовал артиста в течение последних 2 лет как боксерскую грушу. Мы с Казуми уставились друг на друга. Потом она кивнула в сторону Атлантического океана. Посмотрите. Далеко в море начинался шторм. В сторону берега двигались огромные черные тучи. Но они были так далеко, что все это походило на сон. «Ах, это еще далеко!» — отмахнулся Эймон. Его местный акцент всегда усиливался, как только он уезжал из района Сохо. «Мы тут не бежим сразу под навес, сломя голову. Сначала мы немножко отдохнем, а потом, конечно, бежим». Но Казуми уже отошла в сторону и забиралась на камни с фотоаппаратом, висящим на шее. Мы смотрели, как она, присев на корточки на одном из валунов, стала делать снимки приближающегося шторма. «Милая маленькая Казуми», — произнес Эвелин Блант. «Сегодня вечером я остаюсь здесь». Только когда Эймону пришлось скрываться в туалете от толпы английских туристов в футболках,